Глава 31. Прошло 2 недели. Жизнь вошла в привычную колею. В том плане, что человек со временем привыкает ко всему, даже к постоянным стрессовым ситуациям. Так и мы начали приспосабливаться. А куда деваться? Организовали с Зинкой посменные поочередные дежурства. Одну ночь на звонки поднимается она, следующую я. Правда, от нервного тика нас подобное решение не избавило. А попробуйте спокойно спать и не просыпаться, когда орёт сирена. У нас вот не получалось. Но выяснив, что настолько громкая она лишь в нашей комнате, попробовали поочередно, приняв дозу успокоительного, ночевать в палате на 2-м этаже. Стало немного легче. По крайней мере, глаз дергался реже. К счастью, в плане боев наметилось затишье, и массового наплыва пациентов больше не было. Что касается больных, то основную часть поступивших в первые дни мы выписали. Кого в отряд, а кого на домашнее долечивание. Ну а смысл им находиться в замке несколько недель, допустим, с переломом руки, страдая от скуки и придумывая себе различные, не всегда мирные и безопасные развлечения? Вот и мы и подумали, что пусть лучше в другом месте так развлекаются, а у нас и без этого дел хватает. В больнице остались только пациенты с переломами ног и 3 с пневмониями. С воспалением легких лежали 1 из утопленников и 2 спасателей. Парни обратились через 3 дня после того ночного заплыва с высокой температурой и сильным кашлем. Пришлось госпитализировать. Но зато первых 2, кого мы буквально с того света вытащили, оказывая реанимационные мероприятия и позже выхаживая, как родных, буквально на днях с выздоровлением отправили в распоряжение отряда. Также отпустили домой Иврана с женой, но нашего любимчика Динара оставили. В компании своей няни, Лары Тераузы, юноша стал более адекватным. К окну не стремился, но зато уже вполне свободно передвигался на костылях, хорошо питался и подолгу сидел на улице, принимая воздушные и солнечные ванны. А что? Для костей полезен витамин D. Не так давно его навещала маменька. В этот раз обошлось без истерик. Нас дамочка не трогала, но сыну гостинцев навезла. Не обошлось и без нравоучений. Часть скоропортящихся продуктов пришлось отбирать и передавать для реализации на кухню. В принципе, Динар с пониманием отнесся к этим действиям. Говорю же, чудеса адекватности. Иногда даже шутить пробовал, правда, не всегда удачно. Мы же, учитывая свой опыт, лишнего говорить в его присутствии опасались. Мало ли. Еще за прошедшее время нам с подругой удалось наладить работу больницы, как мы это видели, учитывая все факторы и ресурсы, которыми обладали. Решили вопрос с питанием больных согласно диетам, уборкой помещений и уходом. Наших травников активно обучали и готовили в качестве своих заместителей. Не безуспешно. Так Юрсик и Тимус, каждый на своей половине, вполне уже могли вести прием несложных больных, делать перевязки, в случае необходимости ассистировать при операциях и, конечно, следить за выполнением назначений. Подобное решение помогло нам освободить немного времени на своевременный прием пищи и самообучение. Но не все реформы проходили гладко. Проблемы, как и ожидалось, возникли с Даниусом. Бывший генерал и аристократ всячески противился выполнению возложенных на него обязанностей, считая их чуть ли не унижением своего достоинства. Постоянно норовил увильнуть от работы или спихнуть ее на Юрсика. Но травника я в обиду не давала. Казалось бы, тупиковая ситуация, но вопрос решила Зинка, как бы между делом припомнив, что в нашем мире существуют солдатские наряды на дежурство. Даниус намек понял, и вскоре на светлой половине постоянно ошивались 2 солдат, меняющиеся каждый день. Они-то и наводили порядок. В принципе, я такому положению дел не противилась, но некоторые выводы сделала. первое, несмотря на свержение, бывший генерал до сих пор пользуется авторитетом, ронять который не входило в мои планы. Второе, Зинка, несмотря ни на что, продолжает испытывать к нему чувства, хоть и пытается их не показывать. Вообще, эти двое усердно делали вид, что между ними ничего не произошло, и были подчеркнуто вежливы друг с другом. Иногда даже слишком. А еще старались не встречаться глазами. Однако я частенько ловила странные задумчивые взгляды Даниуса на Зинку, когда она не видит, так же, как и ее на него. Но никак не комментировала, с любопытством ожидая, к чему это все приведет. Вот и сейчас, во время обеда, когда мы всем рабочим коллективом собрались за одним столом, могла лицезреть застывшего с недонесенной до рта ложкой Даниуса, завороженно вылупившегося на подругу, которая, опустив глаза, ела суп. Кашлянула, выразительно посмотрев на мужчину. Он тут же смутился и отвел взгляд. «Ты чего?» – удивилась Зинка. «Да так, поперхнулась». Пожала плечами я, подмигнув скрывающему понимающую улыбку Юрсику. Парень, как и я, давно наблюдал за незаметными переглядываниями этих двоих, но тоже молчал, ожидая дальнейшего развития событий. «Еще хлеб?» – спросил Даниус у подруги, заботливо протягивая ей тарелку с нарезкой. «Нет, благодарю, мне достаточно», – сдержанно ответила она и сухо улыбнулась. «Вы очень любезны». «Что вы, мне несложно. Для меня честь поухаживать за прекрасной Лаирой», — не глядя произнес он. Вот она кинула на него быстрый взгляд из-под ресниц. Вот он мельком посмотрел на нее и снова уставился в тарелку. «Спасибо за комплимент». «Всегда рад услужить». «Ну и отлично. Там во второй палате пыль на подоконнике. Займитесь после обеда». Не сдержавшись, вмешалась я, обращаясь к Даниусу, чем заслужила недовольные взгляды от обоих. Вот так и живем.